Глава 41. «Мам! Мама!» Громкий шепот лекции выдернул меня из сна так резко, что я даже села на кровати. «Что случилось?» — вскрикнула, пытаясь нащупать выключатель прикроватной лампы. Плотные портьеры почти не пропускали солнечные лучи, отчего фигурка дочери была темным пятном, выделяющимся на фоне тусклого света из коридора. «Лекса! Что случилось?» «Папа завтрак приготовил!» Захихикала она, вскарабкиваясь на кровать, а следом и зайца своего затащила. «Сказал тебя, Соню, будить уже можно!» «Завтрак?» Сердце колотилось, как ненормальное. Ткнула в экран телефона и застонала, увидев, что уже почти 11 часов утра. «Лекса, вы почему меня раньше не разбудили?» «Потому что маме тоже нужно отдыхать». Что-что, а голос Горислава я не ожидала услышать. Ну а когда заметила его в дверях спальни с чашкой кофе в руке, то и вовсе замерла. Сгребла одеяло, пытаясь прикрыться, хотя и спала в закрытой пижаме. Но все равно. «Сегодня официальный день Лени. Предлагаю прогуляться к морю, только нужно очень тепло одеться». «И купаться будем?» — осторожно спросила Лекса. — Будем, но летом. Гора был странный, немного взъерошенный и еще сонный, такой простой, теплый, настоящий. Серая футболка, свободные домашние брюки и никакой шелковой удавки. — А мы и летом сюда приедем? Дочь начала прыгать на кровати, повизгивая от восторга. — А хочешь, мы отсюда не будем уезжать? Гора поставил чашку на прикроватную тумбу, а потом так легко и свободно лег рядом, взбил подушку, включил телевизор и стал щелкать каналами, пока не нашел мультфильмы. «Я с вами хочу. А вот если мы переедем, то будем жить вместе? Это в квартире у тебя нет комнаты. А здесь-то есть?» Детская логика и азы арифметики. Чтобы свести взрослых на одном пятаке жилой площади, нужно, чтобы просто у каждого была своя комната. И ведь не поспоришь. «Мне тут нравится». Гора воспользовался тем, что Лекса отвлеклась на телевизор и повернулся ко мне. «Что скажешь, Марта? Город небольшой, все свои. Нет трафика, загазованности и прочей шумной ерунды. Море, свежий воздух, ледовый дворец, где ты можешь работать с детьми. Пока Алекса в начальной школе, думаю, уровня местной подготовки хватит. Но если тебя что-то не будет устраивать, мы тут же сядем за стол и решим вопрос в пользу дочери. Кстати, я заметил твою реакцию на предложение Леры, поэтому позвонил твоему лечащему врачу. Проконсультировался». Кто бы сомневался? Я рассмеялась, понимая, что это чисто в его стиле. Никогда не делать опрометчивых поступков. Не рубить с плеча. 7 раз мерить, 1 раз резать. И что сказал доктор? Если без фанатизма, то физические нагрузки даже полезны. Только входить в колею нужно медленно. Я попросил его накидать примерный график с приемлемым, на его взгляд, возрастанием нагрузок. Ну и из учета часовой тренировки, то получается по 3 занятия в неделю. Но это для начала. Гора взял из моих рук чашку, сделал глоток и снова вернул. И в этом жесте было столько родного, не нарисованного, не наигранного. «А ты?» Я просто поверить не могла, что мы вот в такой легкой и непринужденной форме обсуждаем наше будущее. Лежим в одной кровати, болтаем, планируем переезд, говорим о моих тренировках. Гора не приказывает, а советуются. Причем абсолютно искренне, предлагая несколько вариантов, а не один, верный только для него. Проект санатория затянется на 3 года, и это в лучшем случае. Я просто не хочу его никому передавать, Марта. Гора вскинул на меня взгляд с застывшей в нем надеждой. Я прошу просто дать мне шанс доказать вам, что не место делает человека, а человек творит счастье. Вместе... Гора, подумай. Хорошо подумай. Потому что Лекса уже привыкла к графику, когда папа приезжает на несколько часов в день. Она тебя ждет. Ты для нее небожитель, центр ее вселенной. Не стоит рушить это, если ты не уверен. А если я не хочу на несколько часов в день? Перебил он и медленно обернулся. Ты что, ты серьезно хочешь жить вместе? Лицо пылало от смущения. Я не могла найти себе места. То прикрывалась, то отбрасывала одеяло, чтобы хоть немного охладиться. А если я не хочу проводить несколько часов только с ней? Ты хочешь проводить время с нами? Было ощущение, что мы просто обмениваемся вопросами, на которые никогда не услышим ответа. А что, если я просто хочу жить? И вот тут я попала в тупик. Смотрела на Горислава, пытаясь найти хоть намек на улыбку, но он был расслаблен, серьезен и спокоен. В этом вопросе заключались все тревоги, душащие меня в последнее время. Как научиться просто жить? Просыпаться и улыбаться солнцу, ждать суетливых шажочков дочери, ее сонного смеха, аромата горького кофе с кухни. Как позволить себе не думать о прошлом? Как допустить мысль, что я достойна большего? И вдруг показалось, что Горислав говорит не обо мне, а о себе. Между нами не было и метра расстояния. Чувствовала легкий аромат его шампуня для волос. Вспоминала, как приятно ощущается щетина под подушечками пальцев, как хорошо и спокойно в его горячих объятиях. Рядом с ним я словно в нирване тону. Каждое его слово приобретает второй смысл. Или мне так хочется думать? Зажмурилась, выпуская все тайное, что держала за семью замками долгие годы. И тот старый дачный домик, и свечное пламя, бликующее по дереву стен, и его тяжелое дыхание. «Мы на море-то идем? Или дальше будем в гляделки играть?» «Готовность 5 минут». Гора вдруг вскочил, схватил дочь на руки, стал бегать по просторной спальне, распахнул портьеры, впуская утренние лучи солнца. «Гор, ну а стол? Сегодня Новый год же!» Вскочила с кровати и бросилась догонять эту сумасшедшую парочку. «Марта, сегодня официальный день Лени. К тому же Новый год мы будем встречать в гостях». Гора сбежал по лестнице, а я почему-то неслась следом. Это ощущение счастья, радости, приправленное смехом Лексы, кружило голову. Хотелось не отставать, хотелось быть частью всего этого. Но эйфория продлилась недолго. Гора застыл, как вкопанный в холле, смотря в сторону стеклянной двери, ведущей на главную подъездную дорожку. И там стояла Анжела собственной персоной.